Первое. «От злости в своем саркофаге перевернешься, слыша такое», — рычит Диоклетиан. Второе. «Галерий-то был всего-навсего грязный болгарский пастух. Я заставил его 60 дней кряду париться в моих банях, пока он отмыл вонь козлиную. Когда он прополоскался, я женил его на своей дочке Валерии, а женатого сделал Цезарем, то есть своим наследником, и уже Цезарем отправил его убивать сарматов, языгов, карпов, бастарнов и тому подобное. Это ему было больше по вкусу, чем возиться в постели с Валерией, ученой птицей, которая обо всем затевала диспуты, даже о том, как лучше возлежать у стола с яствами. Третье. Ненависть Галерия к христианам объяснялась вовсе не расовыми или религиозными чудачествами, не злобным сердцем и темными инстинктами, а вполне понятным желанием делать все назло своей августейшей супруге. Не всякий стерпел бы тебя, дочь моя Валерия, чмокавшая распятие и шатавшаяся по катакомбам со своей мамашей, иначе говоря, с моей супругой Приской, жуткой уродиной, с чисто этрусским носом и чисто этрусским упрямством. Четвертое. На мой величественный государственный акт, специальный указ, коим я велел изображать себя по образу и подобию Юпитера, упомянутая Приска ответила тем, что решила предстать в весьма неподходящем для нее обличье Юноны, с олимпийским упорством стараясь исковеркать мне жизнь и царствование. Я этими бабами сыт по самую диадему. Пятое. Галерий же, ко всему прочему, был сыном ведьмы или жрицы с Дакийских гор, точно не помню. С материнским молоком он сосал тамошнее колдовство. Еще в колыбели напичкался россказнями о том, что христиане всего зла корень, чем они в сущности являются. Шестое. В общем, во всех случаях «феминам кверите» или «шершеляфам», как лепечут на обезьяньем наречии дикие галлы, оскверняя своим языком чистый источник Вергилия. Виновата женщина. Буквально ищите женщину. Седьмое. Галерий не обладал, однако, логикой, чтобы кого-нибудь в чем-нибудь убедить, не говоря уже обо мне. А Диоклетиане? Передо мной он стоял столбом, как фалос Приапа, подавленный моим превосходством во всех областях, даже в военном деле, который ты, вояка Галерий, любил и знал, как свои пять пальцев. Ты никогда не забудешь те сентябрьские календы, когда мне самому надо было встать во главе войска, чтобы помешать Нерсею, царю персидскому, вытащить свой ятаган и оскопить тебя наподобие евнуха, как эти самые бедуины сделали с бедным Валерианом. Восьмое. Лживая легенда, которая пытается взвалить на плечи моего зятя Галерия ответственность за мои расправы с христианами, была просто-напросто выдумана молодым поэтом Лактанцием, ханжой и праведником до мозга костей, лукавым святошей, любителем «ора про нобис», «молись о нас» по латыни и прочих заклинаний. Лактанций желал примирить свои религиозные убеждения с этикой семейных отношений, которые его со мной связывали. Он был не африканцем, как говорят, а моим сыном от одной благородной римской патрицианки, блудницы, прямо скажем, первостатейной, по имени Петрония Вакуна, жены Корнелия Максима. Теперь я уже не причиню ни малейшей неприятности никому из них троих, вещая об этом публично 17 веков спустя. Лактанций в своей сыновней клеветнической писанине стал трубить на весь свет, что я был добродушным стариком и что, мол, только наглость Галерия и его упорство одолели меня, Диоклетиана, заставили повернуть вспять и внезапно со всей силой обрушиться на христиан, обирать их церкви, конфисковать их имущество, жечь их пергаменты, вынуждать их приносить жертвы нашим богам, отчего им было особенно тошно.